Глава 36. Аналог обители зла. А потом на очередном вираже нас нагнал квадрокоптер. По крайней мере, та штука, которая просканировала нас странными потоками света, вырвавшегося из ее отверстий, которые открылись, не успела я моргнуть. Потом штукенция выдала механическим голосом: «Прошу выживших проследовать за мной». Лететь пришлось долго и высоко. Убежище сумевших спастись эринийцев отыскалось за облаками. Видимо, зомби не уважают лестниц. Встретили нас с оружием наперевес. И таким, которое я даже в самых продвинутых боевиках не видела. Конечно, не бластеры, но и не пистолеты. Высотка, где оккупировались дрожащие остатки людей, некогда считающих себя умнее других, была защищена по первому классу. Разговор получился долгий и довольно тяжелый. Ученые никак не могли поверить, что есть кто-то круче них, выше и сильнее. Одним словом, атеисты. Пришлось показывать, что в моем бессмертном арсенале припасено для неверующих. И пока я демонстрировала магию, все никак отделаться от мысли не могла. Это будущее Земли. Еще несколько веков, и все, быть ей такой, запертой где-то под облаками и лелеющей последние дни жизни. И это не мудрено, с такой-то тягой к продвинутому ядерному, биологическому и химоружию. От таких мыслей становилось очень грустно. Хотелось верить, если вдруг такое случится, кто-нибудь из высших черкнет письмо о нас, дураках, и небесная канцелярия выделит самого лучшего посланника небес. Повздыхав над ошарашенными лицами уверовавших эринийцев, я просто спросила: «И что? Будем исправлять то, что вы дружно натворили?» Командир охраны отдал приказы, и меня живо взяли в оборот, сопроводив под конвоем к элите. Элитой оказались сразу два президента — Дигар и Лео. На Ирине они отзывались на простое «лидер». Оба блондины, высокие, с тяжелыми взглядами и хмурыми бровями. Еще мужики отличались наличием бород, хоть и были довольно молоды для своих постов. В общем, меня усадили на диван, выгнали всех, кроме верхушки, и я приступила к изложению плана по спасению. Меня никто не перебивал. Люди настолько отчаялись, что молча готовы были следовать за кем угодно, только бы вернуть себе контроль над эпидемией. «Хорошо, что демонам недоступен наем посланников», — криво усмехнулся Коша, когда Дигар лично пошел звать врачей, выживший в суматохе первой волны. «Сегодня ад потерял столько добровольных душ. Не смешно». Я отошла от развалившегося на диване кошака подальше и настроилась. Предстоял непростой разговор с Надеждой. Помня эту истеричную особу, хотелось плюнуть на советы фамильяра и пожертвовать свою кровь. Уж слишком попаданка вела себя истерично в мире драконов. Надо ли говорить, как я удивилась, когда Надя, выслушав все молча, согласно кивнула. У меня челюсть так и отъехала, пока я не захлопнула ее обратно, благодаря девушку за ее согласие. К слову сказать, лидеры эринийцев, видимо, успешно подслушав наш шепот, стали смотреть на Наденьку, как на восьмое чудо света. Дальше пошла работа. Трудоемкая, но плодотворная. Без дела никто не остался. Мы с Кошей и спецотрядом занялись очисткой, выжигая самых травмированных зомби. Таких, которых спасать бесполезно ввиду отсутствия конечностей или наличия смертельных ран. В основном, конечно, такой отбор пал на мои мужественные плечи. Не хотелось потерь среди людей, их и так осталось с гулькин нос. Да и летали мы с Кошей быстро, быстрее солдат. И все равно это заняло очень много времени, больше, чем у драконов. Это угнетало. И Коша злился, подгоняя меня. Магией в Иринии даже не пахло. Сплошные технологии, так что следующие за мной солдаты не уставали впечатляться, когда я выжигала зомби магией огня. Для меня же это было ужасно. Вонь горящей плоти обещала остаться в памяти навсегда. И все равно я, превозмогая отвращение и страх из прошлой жизни, шла вперед, очищая сначала огромный город, потом страну от восставшей нежити. Хорошо, что эта эпидемия произошла на небольшом материке, типа нашей земной Австралии. И вообще отлично то, что все остальные государства успешно закрыли свои границы, оборвав морские контакты с эпицентром заражения. А еще то, что я не устаю, и мне не нужен сон. Просто счастье для этих идиотов-экспериментаторов. Пока я избавлялась от зомби, превращая их в пепел, ученые лидеров работали с кровью Нади. Ребята работали на пределе, выделяя из крови и иномерянки антидот. Коша всегда был рядом, страхуя и подставляя свою спину, когда страх перед зомби мешал мне думать. Помощь фамильяра была очень ощутимой и всегда надежной. Через 2 недели таких дежурств умники сумели создать вакцину. Тут-то и понадобились те зараженные, которых я рассортировала в темнице душ, как самых свеженьких. Фу, бррр, одно скажу, товарищи из Терона, Гер Рамис и Гер Парсон больше не поясничали, когда я заглядывала с очередным пойманным к ним в чистилище. Дядечки слезно молили о спасении, не требуя вернуть их в лоно семьи. Ха, они были согласны даже на самый дикий мир, только бы не сидеть по соседству с клетками зомби. Я их понимала, еще как понимала. Пообещала вернуть в следующий мир, который будет 7-м по счету. Когда пошла 3-я неделя, ученые провели успешный опыт над девочкой-зомби. После инъекции не прошло и 20 минут, как больная потеряла агрессию. Потом кожа стала менять свой землистый цвет на нормальный. Зрачок стал круглым. Девочка вернулась, но ее психическое здоровье оставляло желать лучшего. Психологам Ирине предстояла объемная работа. Пусть меня простят высшие, но хорошо, что таких, как эта девочка, спаслось мало, не больше 100. Побочная сторона лечения еще только собиралась открыться, но это уже не моя проблема. Я остановила распространение эпидемии по всему миру. Меня позвали сюда только за этим. Все остальное — очередные человеческие попытки умереть. Люди неутомимы в своем желании превосходства. Тут ни я, ни остальные высшие им не помощники. Ты стала какой-то задумчивой? Заметил Шексу, оборачиваясь в змеелюда. Мы стояли на крыше небоскреба. Миссия подходила к концу, и я, следя за успешной работой эринийцев, дожидалась, когда уже смогу вернуться на Филдрасар. Совсем Лану забросила. Девочка там, наверное, с ума сходит. 3 недели покровительница из спальни носа не сует. Позорище! Только то, что я бы почувствовала, случись с девочкой беда, успокаивала. Не зря эльфийку маячками обвешала. «Руслана?» Бросив на змея раздраженный взгляд, нахмурилась. «И нравится ему ползать голым. Мы же здесь не одни». «Это правда. На крыше высотки находились апартаменты лидеров. Бассейн, бар, хоромы по последнему слову эринийской техники. Все было выше всяких похвал, так что ничего удивительного в том, что здесь постоянно толпились местные мажоры и их красотки, не было. И то, что все они не уставали пялиться на меня и моего фамильяра, тоже понятно. И вроде бы, как я привыкла к этому вниманию, фактически его не замечая, за 6 миссий. Однако хихиканье отдельных личностей раздражало. Особенно, когда Коша принимал облик из своей прошлой жизни и устраивал в бассейне хвостатые заплывы. «Тоже мне надувной банан. Руся!» Скрестив руки на груди, обернулась. Дорожки воды блестели на мокром торсе Шексу, разрешая капелькам медленно прокладывать путь под воздействием силы притяжения. «Ты бы оделся?» Буркнуло первое, что пришло на ум. «И с какой стати оно пришло? Надо исправляться». «Что?» Усмехнувшись, указала на хвост вредной недорептилии. «Просто, не знаю, сверху рубашки нет, ладно, но у тебя же хвост. Получается, ты нак... Чем больше я пыталась исправиться, тем больше несла какой-то бред. В смысле, голый, вот. Шексу громко засмеялся, привлекая к нам заинтересованные взгляды местной элиты. Я отошла от фамильяра подальше и плюхнулась на диванчик. Коша последовал за мной, занимая собой сразу все пространство. «И поэтому ты стала такой задумчивой?» Я пихнула Шексу локтем в ребро. Слишком близко умник устроился. «Блин, сесть не успеваю, как он тут, как тут». «Нет». «Тогда ответь на вопрос. Или ты хочешь поговорить о моей внешности? Так в ипостаси пантеры я тоже наг». «Заткнись», — буркнула недовольно. Тихий смех фамильяра стал действовать на меня, как чистая провокация. Дурацкое слово. Хочется стукнуть и обнять. И что-то в этом «обнять» казалось неправильным. Бред какой-то. Я резко встала с дивана и коротко бросила. «Отдыхай. Хочу проветрить голову и подумать над бренностью жизни». Шексу удивленно вскинул брови, а я шагнула с парапета, надеясь, что мужчина не полетит за мной. Все равно мне же не разбиться, я же бессмертная, а то, что лететь почти 300 этажей, больше времени подумать, что со мной происходит за ерунда. Приземлилась так же эффектно, как вампирша Селин из фильма «Другой мир». Усмешка расцвела на моих губах. Эринийцы, уже без страха гуляющие по улицам своей столицы, почтительно склонили головы. Я накинула на голову капюшон и растворилась в толпе. Это все мир виноват. Здесь все выбивает меня из колеи. Коша ни при чем. Вернемся завтра на Филдрасар, и все будет как прежде.